что, мы действительно такие богатые или только так говорится? И нет никакой возможности стать бедными хотя бы спустя какое-то время. Вы уверены, клянетесь?» «Нет, никогда ничего не делается просто так», — говорила Мария. «Но в таком случае кто же мне обеспечит рай? По той же причине, что и я, почти все в нашем классе, Царствие Небесного не увидят даже в замочную скважину. Но если им все же хочется туда попасть, пусть стараются. По правде говоря, ко мне это тоже относится. Если они говорили о Боге и чудесах, то я оставалась с феями и волшебством. Таким образом разрешилась и дилемма с Богом. Я готовила домашние задания и ждала телефонного звонка Марио. И больше делать мне было нечего. Если учесть, что с уроками я справлялась в один миг, а Марио звонил чаще всего неожиданно, не оставалось ничего другого, как вылезать на крышу из окна моей комнаты, выходившей на задний двор, и наблюдать за Этери, нашим новым соседом. Этери был ровесником Либера и Фурио, но выглядел намного старше. И нельзя сказать, что так же красив, как они. Короткая стрижка, каштановые волосы, выше ростом и более плотного сложения. Темные волосы курчавились у него и на руках, не только на груди и между ног. Когда почтальон оставлял нашу почту у него в доме, Этери приносил ее нам. Беря конверты, я не упускала случая повнимательнее рассмотреть его во всех деталях, потому что из окна не все хорошо видно. Был май, но жара стояла, как в июле. Черепица на крыше так раскалилась, что пришлось сидеть на пятках, чтобы не обжечься. Окно у Этери было распахнуто, и я слышала его приглушенный голос. «А теперь покажи мне, что ты умеешь», — сказал он, когда девушка осталась перед ним совсем нагишом. Девушка Этери тоже выглядела старше своих лет, и даже намного старше него. Туфли у нее были на очень высоких каблуках, носки в огромных круглых дырах, мини-юбка, красная, лакированная, как мои туфли, которые бабушка привезла из Парижа. А кружевная бирюзовая майка облегала чудесную круглую грудь. Она очень красиво разделась, потратив на это вдвое больше времени, чем понадобилось бы мне, чтобы снять пальто, свитер, блузку, майку, брюки, носки и туфли со шнурками, завязанными двойным узлом. И под всем этим у нее не оказалось трусиков. Только какая-то золотая ниточка вокруг талии, которая спускалась по ягодицам и почти сразу исчезала между ними. Я заметила ее лишь потому, что она вдруг блеснула на солнце, подобно моей волшебной палочке со звездой на конце. Пока девушка раздевалась, Этери, сидя на краю кровати, сунул руку в джинсы и, не расстегивая их, что-то делал у себя между ног. Очень контрастировали его грубость и ее нежность. Этери — минотавр, а девушка — черная сирена. Когда Этери обнажился, его белая волосатая кожа оказалась матовой, а ее кожа походила на темный переливающийся бархат. Когда черная сирена села верхом ему на колени, Этери опрокинулся на спину, свесив ноги с кровати. Она достала откуда-то маленький серебристый квадратик и похлопала им по носу Этери. Потом порвала его зубами, извлекла из него что-то прозрачное и положила мужчине между ног. Встала над ним и лукаво предложила: «А теперь учись». Я ни на секунду не усомнилась, что Этери и черная сирена делали то же самое, что Грейс и Стэнли в ванной в доме на берегу моря. В то лето на море меня так и тянуло полежать в ванне Грейс и Стэнли. Каждый вечер. Долго. Никому не приходилось уговаривать меня помыться. Прежде я всегда тратила на личную гигиену минимум времени и сил, и занималась этим по возможности редко. Иногда, бывало, даже обманывала саму себя под каким-нибудь предлогом, лишь бы избежать вводной процедуры. Мое изменившееся отношение к личной гигиене очень порадовало маму и бабушку, которые со своей, на мой взгляд, слишком избалованной надеждами логикой, объяснили эти добровольные каждодневные и длительные погружения в ванную моим серьезным пересмотром представления о чистоплотности. Это настолько устраивало их, что они не стали придираться, как поступила бы Мария. От нее, конечно, не ускользнуло бы, что пена во флаконе не убавлялась. После чего она в ту же минуту поняла бы, что мои намерения при погружении в ванную никак не входят в омовение. Но Мария никогда не ездила с нами на море. Первое время я и не представляла, к чему это приведет. Как не ожидала, что это станет для меня наркотиком. Поначалу, зная, благодаря Этери и черной сирене, что делали Грейс и Стэнли в этой ванной, прежде чем погибли от удара током, я хотела понять, что получится. Я не знала, что именно, но мне было любопытно. Поэтому я наполняла ванную и медленно, очень осторожно опускалась в нее. Я лежала неподвижно, опираясь на спину и затылок, выпрямив и раздвинув ноги, пальцами ног упираясь в край ванной, чтобы не соскользнуть с головой под воду, и сосредоточенно ожидала. Несколько десятков минут. Ничего не изменилось. Еще несколько десятков минут. Ничего не изменилось. Тогда я попробовала сосредоточиться еще больше, но результат оставался все тем же. Ничего не менялось. Обессилев от этих напрасных усилий, я перестала думать о Грейс и Стэнли, Этери и черной сирене и просто расслабилась, лежала ни о чем не думая. И в таком, можно сказать, совершенно отключенном состоянии пошевелила пальцами ног. Постепенно это почти неуловимое в начале движение сделалось ощутимым, передалось всему моему гибкому телу, и вскоре вся масса воды в ванне колыхалась взад и вперед сильнее и сильнее, а натолкнувшись на мое тело, даже поднималась волной. Совершенно непроизвольно легкие движения пальцев передались ступне, потом пяткам и, наконец, все так же непроизвольно коленям. Вода стала колыхаться еще сильнее и быстрее, все сильнее и быстрее. От ощущения, что моим телом движет вся эта масса воды, я впадала в какое-то странное полузабытье, из которого никак не могла выйти. Словно загипнотизированная смотрела я, как все выше поднимается вода к краю ванны, и ничего не могла поделать, пока, наконец, не оказалось поздно, слишком поздно. Опьяненная удовольствием, я очнулась и пришла в себя, только когда услышала, как громко плещется переливающаяся на пол вода. И с тех пор уже не могла больше обходиться без этого. Мне доставляло огромное удовольствие, когда можно было вот так проливать воду из ванной. Когда, окончив 4 класса начальной школы, я вернулась после каникул домой незадолго до того, как мне исполнилось 11 лет, мое представление об Эросе было настолько неестественным, что побледнел бы даже самый изысканный теоретик эротизма, который производил когда-либо сексуальную революцию. Секс, волнение и любовь, которые я потом еще долгие годы грубо путала и соединяла одно с другим, в то время оказались для меня тремя совершенно отдельными проблемами, которые с безотчетным цинизмом воспринимались порознь. Секс я переживала без смятения на крыше, с Этери и черной сиреней. Волнение без секса в одиночестве, в ванной Грейс и Стэнли. Любовь без секса и волнения по телефону с Марио. Все три, следовательно, в какой-то совершенно фантастической форме. Что секс можно также назвать занятием любовью, не сбивало меня с толку. Любовь — это совсем другое дело. Оно тут совсем ни при чем, иначе я даже отдаленно не могла бы заговорить об этом с Марио. Элеонора говорит, что вот так рождаются дети. Но, по-моему, это неверно, иначе у черной сирены был бы большой живот. Марио даже рта не открыл, когда я сказала это. Я не услышала его дыхания, хотя обычно он дышал шумно. Когда, наконец, он решился ответить, то заговорил как-то бессвязно, невнятно. «Леда, но тебе не кажется, что говорить о таких вещах в твоем возрасте? Почему?» «Марио, ну, а почему?» «Ладно, оставим». И хотя ответ меня нисколько не устроил, я не настаивала. Никогда еще он не разговаривал со мной так. Может, что-то его заботило, а может, просто торопился куда-то. Но все же, заговорив, он должен был сказать, что хотел. Однако этого не произошло. Он произнес именно то, что я ожидала услышать от него уже всю жизнь. Сколько времени прошло. Я и сама убедилась в первую же неделю в средней школе. В новой. Здесь мальчики и девочки учились вместе. Парты на троих. И ни одной сестры-монахини, только распятие, висевшее за кафедрой, на которое никто не обращал ни малейшего внимания. Нередко даже священник на уроке богословия час в неделю. В средней школе можно учиться без Бога, тем лучше для меня. Правда, я тайком давно уже так делала. В первом ряду Наоми, Людовика и я, без передников. И хотя в средней школе можно самим выбирать, куда сесть, мы все трое расположились за одной партой. По чисто эстетическим соображениям, пусть будет ясно. Если бы нам предстояло решать эту задачу, исходя из наших взаимоотношений, такая геометрия, конечно же, не сложилась бы. Никто из нас не изменил своего мнения друг о друге за время каникул. Не поменялись и наши чувства. Мы с Таоми любили друг друга и с удвоенной силой ненавидели Людовику. Изменились за это время не чувства наши, а внешность, особенно у нас с Наоми. Хотя наша внешность даже отдаленно не походила на умопомрачительную красоту Людовики, у нас с Наоми тоже оказались кое-какие достижения в этом смысле. Вот почему мы, в конце концов, объединились. Не из-за наших отношений, а из-за нашей внешности. Неотвратимо. Обезоруживающая очевидность говорила о том, что мы, кто в большей мере, кто в меньшей, оказались тремя самыми красивыми 11-летними девочками в классе. Мальчики только и делали, что шушукались у нас за спиной и умолкали густо краснея, стоило повернуть к ним голову, или, к своему сожалению, даже не успевали при этом умолкнуть. Они так терялись и так неловко двигались, что почти не замечалось, как они робеют при виде нашей красоты. Им так катастрофически не хватало рефлексов. Если это были те пресловутые ровесники, относительно существования которых сестры-монахини все 4 года держали нас в полном неведении и от которых старательно оберегали в последние месяцы, то можно было бы подумать, будто они смеются над нами. Что касается меня, то я могла не волноваться. Мне даже в голову не приходило коснуться кого-нибудь из них пальцем. Единственное исключение, какое я допускала по отношению к ним, это чтобы они служили нам и поклонялись. В этом должна признать, они действительно оказались великолепны. У нас никогда не было столь же преданных почитателей, способных не только любить, что нас совершенно не интересовало, но и обожать самым возвышенным образом, какой только возможен, без стеснения. Леда, да, Марио, должен сказать тебе одну вещь. Последний раз, когда Марио звонил мне, он сказал, сколько времени прошло. Иными словами, как ты выросла, иными словами, ты уже совсем не маленькая. Если учесть, почему именно он сказал мне, что я слишком маленькая, когда мы разговаривали с ним в первый раз, скрытый смысл приведенного выше силлогизма очевиден. От мыслей, тут же родившихся, у меня закружилась голова. Наконец-то я тоже стану его невестой. Он был моим женихом уже 5 лет и 11 дней. А что все это время я оставалась слишком маленькой для него, никак не меняло моей уверенности, что уж он-то вовсе не слишком взрослый для меня. Марио всегда представлялся мне идеалом. И я любила его безумно с того момента, как услышала его голос. За все эти годы не было ни одного мгновения, когда бы моя любовь ослабла или приутихла. Я оставалась верной ему всегда, даже когда мои подруги каждую неделю менялись ролями, по очереди становясь невестами Такихира, брата-близнеца принцессы Хикка, который вначале по религиозно-политическим причинам выдавал себя за ее сестру. Я всегда уступала им свою роль. И когда его заменили на Азазелла или на Воланда, хотя я и не могла не признать его исключительного обаяния. Короче, ради Марио я перестала любить даже офицера эскадры североамериканских Соединенных Штатов Ф.Б. Пинкертона. Неважно, сколько должно еще пройти времени. Я готова была ждать. В конце концов, это ж не его вина. Это я должна расти, чтобы стать его невестой. Не он же. Так или иначе, теперь, когда прошло много времени, проблема не стала. Вот это важное он и должен был сказать мне. Поэтому я с нетерпением ответила. Я слушаю Марио. И уж, конечно, не ожидала того, что он произнес. Мы говорим с тобой, Леда, в последний раз. В то время, хуже того, что Марио не любит меня, могло быть только одно. Что теперь не смогу больше любить его я. Что Марио прекратил занятия у Робертелли, это предпосылка, а второе уже следствие. Я плакала очень долго, так долго, что слез наконец не осталось, и я могла лишь кротко всхлипывать. Последнее время я чувствовала себя настолько же повзрослевшей, насколько теперь опять вдруг ощутила себя маленькой, слишком маленькой, для чего бы то ни было. Казалось, меня внезапно катапультировали на много лет назад. Мне 6 лет, учусь в колледже. Заперлась в туалете, сижу на детском унитазе. Видимо, вспомнив это, я и решила заменить самоубийство обмороком. Достаточно просто задержать дыхание. Конечно, это не принесет полного облегчения, но состояние крайнего изнеможения, когда очнусь, позволит, по крайней мере, несколько часов ничего не чувствовать и не переживать. А облегчить его не смогут даже травяные настои, которые помогают маме. Я заперлась в ванной на ключ, взялась за край раковины, в которую заранее набросала полотенце, чтобы не разбить голову, когда упаду, уставилась на себя в зеркало и задержала дыхание. Я еще никогда не делала этого таким образом, не наблюдала, как изменится от подобного действия мое лицо. По мере того, как бежали секунды, я ожидала, что сейчас произойдет примерно то же, что и в комиксах. Мое небольшое овальное лицо округлится. Бледные щеки сделаются прозрачно-синими. Слегка миндалевидные глаза вспыхнут и выпучатся. По лбу вздуется раздвоенная, словно рогатка, вена. Но ничего подобного не произошло. Не знаю, как долго я изучала в зеркале это полное отсутствие каких-либо трансформаций. Несомненно, однако, что в конце концов мне просто надоело так стоять. Когда Мария крикнула, что ей нужно убирать, я сидела на краю ванной возле умывальника и все еще смотрела на себя, не веря своим глазам.